Глава 55. Кейт никак не могла вспомнить подробности того дня, когда она совершила побег из ада. Мы решили применить гипноз, хотя я и опасался, что ее сильная воля помешает мне осуществить задуманное. Мы договорились провести сеанс поздно вечером в больнице, когда Кейт устанет и легче поддастся внушению. Гипноз — процедура относительно простая. Я попросил Кейт закрыть глаза, дышать ровно и глубоко. Вероятно, сейчас мне наконец удастся встретиться с Казановой. Может, я увижу глазами Кейт, как он действует? «Прочь плохие мысли, думать только о хорошем», — сказала Кейт, ни на минуту не расставаясь с чувством юмора. «Так, доктор Кросс?» «Кейт, постарайтесь расслабиться». «Не знаю, что у меня получится», — улыбнулась она. «Сейчас моя голова напоминает пыльный чердак, заваленный чемоданами и сундуками, которые уже давно никто не открывал». Ее голос постепенно затихал. Обнадеживающий знак. «А теперь медленно считайте в обратном порядке от 100, — попросил я. «Начинайте, когда хотите». Кейт погрузилась в сон довольно быстро. Очевидно, это означало, что она мне доверяет. Но ее доверие ко многому меня обязывало. Сейчас Кейт совсем беззащитна. Я ни в коем случае не хотел причинить ей боль. Первые несколько минут мы с ней спокойно беседовали, как бывало уже не раз, когда она находилась в полном сознании. Нам с самого начала доставляло удовольствие разговаривать друг с другом. «Вы помните, как вас похитил Казанова?» — задал я наводящий вопрос. «Да, теперь я вспомнила многое. Я вспомнила, как он пришел ночью в мою квартиру. Я вижу, как он несет меня через какой-то лес туда, где я находилась в плену. Казанова нес меня так, будто я ничего не весила. Опишите мне лес, через который вы шли». Наступил первый напряженный момент. Кейт снова была с Казановой, всецело в его власти, у него в плену. Я обратил внимание, какая тишина царит в больнице. Лес очень густой, очень темный и жуткий. У Казановы был фонарик, который висел на шее на веревке. Он невероятно силен. Я представляла его животным. Сам он сравнивал себя с Хитклиффом из «Меркнущих высот». Хитклифф, герой романа Бронте, отличался большой физической силой. У Казановы очень романтичный взгляд на себя и свои поступки. В ту ночь он шептал мне ласковые слова, словно мы возлюблены. Говорил, что любит меня, и получалось это у него искренне. «Кейт, что еще вы запомнили? Все, что вы расскажете, нам очень поможет. Не торопитесь, соберитесь с мыслями». Она повернула голову, точно пытаясь разглядеть кого-то, стоящего справа от меня. Он всегда появлялся в разных масках. Однажды на нем была так называемая маска смерти, самая жуткая. С помощью таких масок в моргах идентифицируют неопознанные трупы, у которых сильно пострадали лица. «Любопытно. Пожалуйста, Кейт, продолжайте. Вы очень помогаете мне. Я знаю, подобные маски воссоздают на основе черепа. Его фотографируют, наносят на кальки черты лица, потом по рисунку делают маску. Весь процесс показан в фильме «Парк Горького». Как правило, маски не предназначены для того, чтобы их носить. Я долго размышляла, где достал маску смерти Казанова». — Замечательно, Кейт, — подумал я, — продолжай рассказывать о Казанове. — Что произошло в тот день, когда вам удалось бежать? — произнес я, подводя Кейт к интересующей меня теме. Впервые вопрос, казалось, чем-то смутил ее. Глаза приоткрылись, словно Кейт чутко спала, а я разбудил ее. Правая нога резко задергалась. — Алекс, я почти ничего не помню. Наверное, он накачал меня наркотиками. «Ничего страшного. Мне важно все, что вы вспомните. Как-то вы обмолвились, что ударили Казанову ногой». «Да, я ударила его ногой. Где-то в 3/4 полной силы. Он закричал от боли и упал». Последовала долгая пауза. Неожиданно Кейт заплакала. У нее на глаза навернулись слезы. Затем она начала громко всхлипывать, лицо покрылось испариной. Я решил, что пора выводить Кейт из гипноза. Я не понимал, что случилось, и это меня настораживало. — В чем дело, Кейт? — постарался как можно спокойнее произнести я. — Что произошло? — С вами все в порядке? — Я бросила там остальных женщин. Сначала я не сумела их найти. Потом у меня в голове все смешалось. Я бросила их. В широко раскрытых глазах Кейт были слезы. Слезы и страх. Она самостоятельно вышла из гипноза. Я в очередной раз поразился силе ее воли. — Что меня напугало? — спросила она. — Точно не могу сказать, Кейт. Мы поговорим об этом позже, а сейчас я предлагаю закончить. Кейт отвела взгляд. Это было на нее не похоже. — Можно мне побыть одной? — прошептала она. — Просто немного побыть одной. — Спасибо. Я покинул палату с чувством, будто в чем-то предал Кейт. Но иного пути у меня не было. Расследуется дело о нескольких убийствах, пока оно не продвигается вперед. Почему? Глава 56. В конце недели Кейт МакТирнан выписали из больницы. Она попросила меня каждый день гулять с ней. Я с готовностью согласился. «Это вовсе не для психотерапии», — заверила она меня. Просто Кейт хотелось обсуждать с кем-нибудь волнующие ее темы, а между нами, отчасти из-за Наоми, быстро возникла симпатия. О связи Казановы с орудующим в Лос-Анджелесе джентльменом-визитером никаких новых данных пока не было. Бет Либерман, журналистка Лос-Анджелес Таймс, упорно отказывалась общаться со мной. В настоящий момент все ее мысли были заняты договором на будущую книгу. Я собирался слетать в Лос-Анджелес и встретиться с Либерман, но Кайл Крэг попросил меня не делать этого. Он заверил меня, что я и так выяснил все, что известно журналистке. Мне требовалось кому-то верить, и я поверил Крэгу. В понедельник утром мы с Кейт отправились на прогулку в лес на берег реки Вайкагил, где ранее ее обнаружили двое подростков. По молчаливому согласию, теперь мы действовали в этом деле заодно. Никто не знал о Казанове больше Кейт. Все, что она вспомнит, может быть полезно. Самая незначительная подробность, вероятно, окажется уликой, которая позволит раскрыть дело. Как только мы вошли в темную густую чащу, раскинувшуюся к востоку от Вайкагила, Кейт подавленно умолкла. А вдруг чудовище в человеческом обличье сейчас бродит в лесу, следит за нами? Раньше я любила лес. Собирать чернику, слушать пение кардиналов и голубых соек. Это напоминало мне детство, — наконец нарушила молчание Кейт. Мы с сестрами каждый день ходили купаться к речке, похожей на эту. Купались голышом, что строго-настрого запрещал нам отец. Мы стремились делать все, что он нам запрещал. — И навыки плавания в горных речках тебе пригодились, — заметил я. Очевидно, именно это помогло тебе спуститься вниз по Вайкагилу. Кейт покачала головой. Нет, то было чистое упрямство. Я просто дала себе зарок, что не умру в тот день, не доставлю подонку удовольствия. Я старался держать при себе собственные неприятные ощущения по поводу пребывания в лесу. Частично внутреннее беспокойство объяснялось страшным историческим прошлым этих лесов и окрестных полей. Когда-то здесь повсюду были разбросаны табачные плантации, на них работали рабы. Земля здесь пропитана кровью и посыпана прахом моих далеких предков. 4 миллиона африканцев были похищены и насильно увезены в Америку. «Алекс, я не могу вспомнить эти места», — промолвила Кейт. Выходя из машины, я нацепил подмышку кобуру. При виде оружия Кейт, вздрогнув, покачала головой. Однако ее протест ограничился лишь взглядом. Она понимала, что я по своему призванию охотник на драконов, а где-то здесь прячется настоящий дракон. Кейт довелось с ним встретиться. Помню, я выбежала в такой лес. Высокие каролинские сосны, сквозь густые кроны едва проходит свет, темно, как в пещере. Помню отчетливо, что дом исчез. И больше ничего. По-моему, я подсознательно блокирую воспоминания. Я даже не могу объяснить, как попала в реку. Мы отошли мили на две от того места, где оставили машину. Теперь мы двигались на север, держась реки, по которой проплыла вниз Кейт во время своего побега. Деревья и кусты упорно тянули ветви к лучам солнца. «Это напоминает мне древние вакханалии», — произнесла Кейт, насмешливо изогнув губы. «Торжество темных, неудержимых варварских сил над человеческим разумом. Казалось, мы шагаем против мощного течения растительности». Я понял, что Кейт пытается рассказать мне о Казанове и страшном доме, где он держал женщин. Пытается лучше понять его. Мы оба стремились к этому. «Казанова не желает признавать цивилизацию», — сказал я. «Он поступает так, как ему заблагорассудится. Полагаю, он думает только о том, как бы доставить себе наслаждение. Гедонист нашего времени». «Жаль, ты не слышал его рассуждения. Алекс, это очень умный человек». «И мы не лыком шиты», — напомнил я. «Обещаю, он совершит ошибку. Я уже успел близко узнать Кейт, она узнала меня. Я рассказал ей о своей жене Марии, случайно убитой во время перестрелки. Мы говорили о моих детях, Дженни и Дэймоне. Кейт была внимательным слушателем, обладала прирожденным даром выслушивать жалобы больного. Из нее получится прекрасный врач». К 3 часам мы прошли не менее 5 миль. Я порядком устал. Кейт не жаловалась, но я представлял, каково ей. Слава богу, занятия карате позволяли ей поддерживать форму. Мы не обнаружили следов ее бегства. Она не узнавала места, по которым мы следовали. Исчезнувший дом как сквозь землю провалился. Казановы нигде не было. Молчаливая чаща хранила свою тайну. — Черт возьми, как Казанове удается здесь не заблудиться? — пробормотал я. — Практика, — скорчила гримасу Кейт. — Практика, практика и еще раз практика. Глава 57. Мы с Кейт заехали перекусить в ресторан Спенки на Франклин-стрит в Чапелл-Хилл. Протаскавшись целый день по лесу, мы до смерти проголодались и очень хотели пить. Кейт, уже ставшую знаменитостью, встретил всеобщий гул приветствий. Светловолосый официант Хэк громко захлопал в ладоши, и его примеру последовали остальные. Официантка, знакомая Кейт, усадила нас за столик для почетных гостей с видом на Франклин-стрит. Кейт сказала, та пишет докторскую диссертацию по философии. Верда, официантка-философ из Чапелл-Хилл. «Как тебе нравится известность?» — спросил я Кейт, когда мы, наконец, остались одни. «Ненавижу». «Просто ненавижу», — процедила она сквозь зубы. «Слушай, Алекс, а мы с тобой можем сегодня вечером напиться в стельку?» «Мне текилы, кружку пива и бренди», — сказала она Верди. Официантка-философ презрительно сморщила нос, услышав заказ. «Мне то же самое», — произнес я. «Определенно, это не психотерапия», — заметила Кейт, когда Верда удалилась. «Просто сегодня вечером мы немного покуролесим». «По-моему, в этом и заключается психотерапия. В таком случае лечиться мы будем оба». Первый час мы беседовали о совершенно не связанных между собой предметах, машинах, взаимоотношениях маленьких сельских больниц с крупными клиниками, рабстве, педиатрии, зарплате врача, кризисе здравоохранения, текстах песен в стиле рок-н-ролл и блюз, книге «Английский пациент», которая нам обоим очень понравилась. С первой минуты знакомства мы с Кейт могли говорить по душам. Наверное, с того самого мгновения, когда мы впервые увидели друг друга в больничной палате, между нами сверкали яркие искры. После первого блицкрига текилы мы перешли к медленному потягиванию. Я пиво, Кейт домашнего вина. Нам стало тепло и весело, однако мы оставались практически трезвыми. В одном Кейт была права, нам определенно требовалась разрядка после напряжения. Кейт поведала мне о себе, и ее рассказ потряс меня почти так же сильно, как история похищения. Она говорила тихим ровным тоном, и широко открытые карие глаза искрились в неярком свете. Позволь рассказать мне историю своей жизни. Южане обожают рассказы, Алекс. Наверное, мы последние хранители священных устных преданий Америки. Буду очень рад, Кейт. Я люблю слушать. Настолько, что сделал это занятие своим ремеслом. Накрыв ладонью мою руку, Кейт глубоко вздохнула. Когда-то в Берче жило семейство Мактирнанов. Мы были очень счастливы. Нас, девочек, было пятеро — Сьюзен, Марджори, Кристин, Кэролен и Кейт. Мы с Кристин были младшими, двойняшками. Маму звали Мэри, а отца — Мартин. Об отце я мало помню. Мать выставила его за дверь, когда мне исполнилось 4 года. Он был очень властным, а порой беспричинно жестоким, будто змея, на которую наступили. Ну да черт с ним. Сейчас это все осталось в прошлом. Некоторое время Кейт молчала, а затем посмотрела мне прямо в глаза и произнесла: «Тебе кто-нибудь говорил, как ты потрясающе, просто потрясающе умеешь слушать? Складывается впечатление, точно ты жадно впитываешь каждое мое слово. И поэтому мне хочется говорить. Я еще никому не рассказывала этого, Алекс. Знаешь, а мне действительно очень интересно. Мне хорошо от сознания, что ты делишься со мной самым сокровенным и доверяешь мне. Доверяю. Повествование мое нерадостное, так что вера мне необходима. Да». Я опять поймал себя на мысли, какое красивое лицо у Кейт. Большие, восхитительные глаза, губы не слишком полные и не слишком тонкие. Внешность Кейт постоянно напоминала мне, почему Казанова выбрал именно ее. Когда я была маленькой, сестры и мать относились ко мне по-особенному. Я была их рабыней и в то же время маленьким божеством. Денег в семье всегда не хватало, поэтому работы было предостаточно. Мы консервировали на продажу собственные овощи и фрукты, брали стирать и гладить белье, сами чинили сантехнику, электропроводку, ремонтировали машину. Мы были очень счастливы вместе. Всегда смеялись, распевали хором песни, услышанные по радио, много читали и обсуждали все, от права на аборт и до кулинарных рецептов. Чувство юмора в нашей семье являлось непременным качеством. «Не будь слишком серьезным» — наша самая любимая фраза. Кейт сообщила мне, что произошло с семьей Мактирнан. С потемневшим лицом она выплеснула во взволнованном порыве свою тайну. Первой заболела Марджори. Ей поставили диагноз — рак яичника. Марджори умерла в 26 лет. К тому времени у нее было уже 3 детей. Затем одна за другой умерли Сьюзен, моя двойняшка Кристин и мать. Все от рака груди или яичника. В живых остались Кэрол Энн, я и отец. Мы с Кэрол Энн шутим, что унаследовали от отца сварливый желчный характер, так что нам суждено умереть от сердечного приступа. Не знаю, почему рассказала тебе все это. А впрочем, знаю, ты мне очень понравился. Я хочу, чтобы мы стали друзьями. Такое возможно? Я начал говорить что-то о своих чувствах, но Кейт остановила меня, приложив палец к моим губам. Сейчас не время для сентиментальностей. Не спрашивай меня о сестрах. Лучше расскажи то, что ты еще никому не говорил. Начинай говорить прямо сейчас, пока не передумал. Поведай мне свою самую большую тайну, Алекс. Я поведал о том, что было у меня на душе. Иначе и быть не могло после того, что рассказала мне Кейт. К тому же мне тоже хотелось чем-то с ней поделиться, довериться ей. По крайней мере, посмотреть, смогу ли я это сделать. После смерти моей жены, Марии, я замкнулся. Открыл я Кейт Мактирнан сокровенную тайну, которую хранил запечатанной в самой глубине души. Каждое утро я одеваюсь, делаю вежливое лицо, иногда кладу в кобуру пистолет, но внутри меня зияющая пустота. Я пробовал познакомиться с женщиной, но из этого ничего не получилось. Наши отношения рухнули, не успев начаться. А теперь я просто не готов общаться ни с кем. Не знаю, пройдет ли это. Кейт пристально посмотрела мне в глаза. О, Алекс, ты не прав. Ты не просто готов, ты к этому подсознательно стремишься. Ни в голосе, ни в ее взгляде не было ни тени сомнения. Ослепительные искры. Будем друзьями. Мне тоже хочется, чтобы мы с тобой стали друзьями, — промолвил я. Я очень редко говорил такие слова и никогда настолько быстро после начала знакомства. Мы с Кейт сидели друг против друга, глядя на мерцающее пламя свечи. Я вспомнил о Казанове. Одного у него не отнять. Он очень хорошо разбирается в красоте и характере женщин. Просто великолепно. Глава 58. Гарем робко семенил к просторной гостиной, расположенной в конце извилистого коридора таинственного дома, внушающего ужас. Дом имел два этажа. На нижнем этаже располагалась всего одна комната, наверху не меньше 10. Наоми Кросс шла, осторожно оглядывая женщин. Им приказали собраться в гостиной. С тех пор, как Наоми попала сюда, общее число пленниц варьировалось от 6 до 8. Иногда одна из девушек исчезала, но ей на смену вскоре обязательно появлялась другая. Казанова ждал женщин в гостиной, опять в новой маске, расписанной белыми и ярко-зелеными полосами. Праздничной. Лицо для торжественного собрания. На голое тело он накинул золотистый шелковый халат. Просторное помещение было обставлено со вкусом. Пол устилал восточный ковер, свежевыкрашенные стены сверкали. «Проходите, проходите, милые дамы, не стесняйтесь, не скромничайте», — приветствовал их из дальнего угла Казанова. Он стоял в картинной позе, сжимая в руках шоковый пистолет и револьвер. Наоми догадывалась, что он улыбается под маской. Больше всего на свете ей хотелось увидеть его лицо хоть на мгновение, а затем навечно стереть его из памяти, разбить на крошечные кусочки, перемолоть кусочки в пыль. С бьющимся от волнения сердцем Наоми переступила порог гостиной. На столике перед Казановой лежала ее скрипка. Он забрал скрипку и принес в это жуткое место. Казанова радушно бросился навстречу женщинам, словно хозяин, устроивший у себя во дворце бал-маскарад. Он умел быть галантным, держаться с шиком, в его движениях чувствовалась уверенность. Прикурив тонкую дамскую сигарету от золотой зажигалки, Казанова стал обходить женщин, и, останавливаясь и заговаривая с ними, он прикасался к обнаженному плечу, к щеке одной девушки, погладил длинные светлые волосы. Все пленницы выглядели роскошно. Они надели свои самые лучшие наряды, тщательно наложили косметику. Гостиная наполнилась ароматом дорогих духов. У Наоми мелькнула мысль. Если бы всем навалиться на Казанову, должен же быть какой-то способ расправиться с ним. «Как уже догадались некоторые из вас, — заговорил Казанова, повышая голос, — в сегодняшний праздничный вечер нас ждет небольшой сюрприз. Немного прекрасной музыки». Он знаком предложил Наоми приблизиться. Собирая пленниц вместе, Казанова всегда вел себя особенно осторожно. Небрежно зажатый в руке револьвер был постоянно направлен в сторону женщин. «Пожалуйста, сыграйте нам что-нибудь», — предложил он Наоми. «То, к чему у вас лежит сердце». Наоми играет на скрипке и очень хорошо, должен добавить. «Не стесняйтесь, дорогая». Наоми не могла оторвать от него глаз. Халат Казанова был распахнут, так что всем была видна его нагота. Садист нередко заставлял свои жертвы играть на музыкальных инструментах, петь, читать стихи или просто рассказывать о своей жизни. Сегодня настал черед Наоми. Девушка понимала, что у нее нет выбора. Она была настроена держаться уверенно и стойко. Наоми взяла свою любимую скрипку, и ее захлестнули мучительные воспоминания. «Уверенно, стойко», — мысленно твердила она, — «ей не привыкать. Она занимается этим с детства. Повзрослев, она научилась искусству самообладания, и теперь ей требовалось применить мастерство. «Я сыграю первую сонату Баха», — тихо объявила Наоми. «Первая часть, адажио. Это очень красивая музыка. Надеюсь, я не испорчу ее своим исполнением». Закрыв глаза, она приложила скрипку к плечу, затем открыла их, положила щеку на подставку и стала настраивать инструмент. Уверенно, стойко, напомнила себе Наоми, она начала играть. Исполнение было далеко не идеальным, однако музыка шла от самого сердца. Наоми всегда вкладывала в игру частицу души. Вот и теперь она всецело сосредоточилась на музыке, а не на технике. Ей хотелось плакать, но она сдерживала слезы и свои переживания. Чувства находили выход в музыке, в прекрасной сонате Баха. «Браво, браво!» — закричал Казанова, когда Наоми закончила. Женщины захлопали. Это Казанова разрешал. Наоми обвела взглядом красивые лица, ощущая общую боль. Жаль, что она не может поговорить с остальными пленницами, но Казанова сводил их вместе только для того, чтобы продемонстрировать свою абсолютную власть над ними. Он нежно прикоснулся к руке Наоми, его пальцы были горячими, обжигающими. «Эту ночь ты проведешь со мной», — ласково произнес Казанова. «Это было так прекрасно! И ты тоже прекрасна, Наоми! Ты здесь самая красивая! Знаешь ли ты об этом, любимая?» «Ну, конечно, знаешь». «Уверенно, мужественно, стойко», — твердила Наоми, — «она ведь кросс. Она не позволит ему увидеть ее страх. Она обязательно придумает, как одержать победу». Глава 59. Мы с Кейт работали у нее дома в Чапелл-Хилл. Мы много беседовали об исчезнувшем бесследно доме, пытаясь разгадать таинственную головоломку. В 20:00 раздался звонок в дверь, Кейт пошла узнать, кто пришел. Я услышал, что она с кем-то разговаривает, но не разобрал, с кем именно. Моя рука потянулась к рукоятке револьвера. Кейт впустила гостя в квартиру. Оказалось, это Кайл Крэг. Меня поразило его осунувшееся угрюмое лицо. Очевидно, что-то случилось. Кайл сказал, «У него для тебя есть кое-что интересное», — сообщила Кейт, проведя агента ФБР в гостиную. «Я выследил тебя, Алекс. Это оказалось совсем нетрудно», — бросил Кайл, опускаясь на диван рядом со мной. Судя по его виду, ему было просто необходимо сесть. «Я предупредил дежурного администратора отеля, где буду до 9:00. Я же сказал, это оказалось совсем нетрудно». «Кейт, взгляните на лицо Алекса, и вы поймете, почему он до сих пор остается детективом. Он помешан на работе, мечтает раскрыть все великие тайны, и не только великие». Улыбнувшись, я покачал головой. «В чем-то Кайл прав. Я люблю свою работу в основном потому, что мне приходится проводить время в обществе таких умных и благородных людей, как ты». «Кайл, что случилось? Выкладывай на чистоту». «Джентльмен нанес визит вежливости Бет Либерман. Она мертва, Алекс». Он отрезал ей пальцы, а потом поджег ее квартиру-студию. Сгорело полдома. Я не успел проникнуться любовью к молодой журналистке, но известие о ее смерти потрясло и опечалило меня. К тому же я поверил Кайлу на слово, что Бет Либерман не поведает мне ничего такого, ради чего стоило бы лететь в Лос-Анджелес. Видимо, убийца знал, что у нее в квартире есть нечто, что нужно сжечь. Может, она и впрямь раскопала кое-что важное? Кайл снова посмотрел на Кейт. «Вот видите, это же просто машина». «У Бет Либерман действительно была важная улика», — продолжил он, обращаясь уже к нам обоим. «Только держала она ее в компьютере в редакции. Так что теперь нам эта улика тоже известна». Протянув длинную свернутую ленту факса, Кайл указал на запись в самом низу. Я успел заметить, что факс поступил из Лос-Анджелесского отделения ФБР. Развернув лист, я прочитал отмеченное сообщение. «Вероятный Казанова. Подозрения очень серьезные. Доктор Уильям Рудольф. Чудик со странностями. Адрес Беверли, Комсток. Работает медицинский центр Седерс-Синай, Лос-Анджелес». «Похоже, это прорыв вперед. По крайней мере, важнейшая улика», — воскликнул Кайл. «Вполне возможно, что джентльмен и есть этот самый доктор. Чудик, как она его назвала». Кейт посмотрела на меня, на Кайла. Она предполагала, что Казанова может быть врачом. «В архиве, Либерман, есть еще что-нибудь любопытное?» — спросил я Кайла. «Пока нам ничего не удалось найти. К несчастью, мы не можем расспросить саму мисс Либерман о докторе Уильяме Рудольфе, выяснить, почему она сделала эту странную запись. Позвольте сообщить вам о двух версиях, выдвинутых нашими психологами на западном побережье. Друг мой, готов ли ты внимать?» «Готов. Выкладывай, какие версии придумали мудрецы из ФБР». «Первое. Он посылает выдержки из дневника самому себе. Он Казанова и джентльмен-визитер в одном лице. Алекс, эти преступления действительно мог совершить один человек. Оба специализируются на идеальных преступлениях. Есть и другие общие моменты. Вероятно, преступник страдает раздвоением личности. ФБР очень хочет, чтобы доктор МакТирнан немедленно вылетела в Лос-Анджелес. Наши специалисты жаждут пообщаться с ней». Первая версия мне не очень понравилась, но отбрасывать ее было нельзя. А какова вторая версия? Вторая состоит в том, что преступников двое. Но они не просто общаются, они соревнуются друг с другом. И это жуткое состязание, Алекс. Они изобрели страшную игру.